«Гарри!» — вскрикнула Гермиона, когда они повернули после третьего прохода. В стене появилась полированная дверь. Рон смотрел на нее с опаской. Гарри схватился за медную ручку, открыл дверь и первым вошел в просторную комнату, освещенную факелами, вроде тех, что горели в подземелье 8 этажами ниже. Вдоль стен тянулись книжные полки. На полу лежали большие шелковые подушки вместо стульев. На стеллаже в дальнем конце стояли приборы. Вредноскопы, стервовизоры, детекторы лжи и большой треснутый проявитель врагов. Тот самый, был уверен Гарри, который висел год назад в кабинете лжегрюма. «Эти пригодятся, когда будем делать оглушение!» Рон с энтузиазмом пнул подушку. «А сколько книг!» — воскликнула Гермиона, водя пальцем по кожаным корешкам. «Путеводитель по практическим проклятиям. Как превзойти темное искусство? Самооборона чарами! Ух!» Сияя, она обернулась к Гарри, и стало ясно, что книжные сокровища наконец-то убедили Гермиону в правильности задуманного дела. «Чудо, Гарри! Здесь все, что нам нужно!» И без дальнейших разговоров, сняв с полки «Прочь от порчи», уселась с ней на ближайшую подушку. В дверь тихо постучали. Гарри обернулся. Пришли Джинни, Невилл, Лаванда, Парвати и Дин. «Ого!» — сказал, озираясь, Дин. «Что это за комната?» Гарри начал объяснять, но кончить не успел. Явились новые, и пришлось начинать сначала. К 8 часам все подушки были заняты. Гарри подошел к двери и повернул торчавший в замке ключ. Замок успокоительно щелкнул, все умолкли, повернувшись к Гарри. Гермиона педантично отметила свою страницу «Впрочь от порчи» и отложила книгу. «Ну, — слегка волнуясь, — заговорил Гарри, — мы подыскали место для занятий, и, кажется, вам оно подошло». «Изумительно! — сказала Чжоу, и несколько человек отозвались одобрительным ропотом. «Чудно! — недоверчиво озираясь, сказал Фред. «Однажды мы прятались тут от Филча. Помнишь, Джордж? И тогда это был чулан с вениками». «Гарри, а что это за штуки?» — спросил из дальнего конца Дин, показав на проявитель врагов и вредноскопы. «Детекторы темных сил», — объяснил Гарри, направляясь туда между подушками. «В принципе, все они показывают приближение врагов и темных магов, но на них нельзя чересчур полагаться, их можно обмануть». Он заглянул в проявитель врагов. Там двигались смутные фигуры, но узнать их было нельзя. Он отвернулся. «Я вот думаю, с чего бы нам начать?» И он заметил поднятую руку. «Да, Гермиона. Я думаю, надо избрать руководителя». «Гарри руководитель?» Немедленно откликнулась Чжоу и посмотрела на Гермиону, как на сумасшедшую. Желудок Гарри сделал очередное обратное сальто. «Да, но надо проголосовать по всей форме», не смутилась Гермиона. «Тогда его полномочия будут официальными. Итак, кто за то, чтобы руководителем был Гарри?» Все подняли руки, даже Захарий Смит, хотя и сделал это с видимой неохотой. «Ну, ладно, спасибо», — сказал Гарри, чувствуя, что краснеет. «И что, Гермиона?» «Еще, я думаю, нам нужно название», — бодро сказала она, по-прежнему с поднятой рукой. «Это укрепит дух коллективизма, правда?» «Может, назовемся Лигой против Амбридж?» — с надеждой сказала Анжелина. «Или группа Министерства магии Маразматики», — предложил Фред. «Я думала скорее о таком названии», — сказала Гермиона, бросив косой взгляд на Фреда, «которое ничего не скажет посторонним, и мы сможем спокойно упоминать его вне занятий». «Оборонное движение», — сказала Чжоу. «Сокращенно ОД. Никто ничего не поймет». «Да, ОД подходяще. Только пусть оно означает «Отряд Дамблдора», раз министерство боится этого больше всего на свете». Ответом ей был одобрительный шум и смех. «Все за ОД?» — важно спросила Гермиона и стала коленями на подушку, чтобы подсчитать голоса. «Большинство за. Принято». Она приколола пергамент с их подписями к стене и сверху написала крупными буквами «Отряд Дамблдора». «Хорошо», — сказал Гарри, когда все уселись. — Может быть, начнем? Я подумал, стоит начать с обезоруживающего заклинания «Экспеллиармус». Знаю, оно довольно элементарное, но мне оно помогало. «Я тебя умоляю», — сказал Захария Смит, закатив глаза и сложив ладони. «Неужели ты думаешь, что экспеллиармус поможет нам против сам знаешь кого?» «Я применял его против него», — спокойно ответил Гарри. «Оно спасло мне жизнь в июне». Захария разинул рот. Все молчали. «Но если считаешь, что ты выше этого, можешь уйти». Смит не пошевелился. Остальные тоже. «Хорошо», — сказал Гарри, ощущая сухость во рту от того, что на него устремлены все взгляды. «Давайте разобьемся на пары и приступим». Очень непривычно было давать инструкции, и еще непривычнее видеть, что их выполняют. Все немедленно встали и разделились. Как и следовало ожидать, Невилл остался без партнера. «Давай со мной», — сказал Гарри. «Так, на счет три. Ну, раз, два, три!» Комнату огласили крики «Экспеллиармус!». Волшебные палочки полетели во всех направлениях. Шальные заклятия попадали в книги, и те взвивались с полок. Невилл не успевал за Гарри. Палочка вырвалась у него из руки, ударилась в потолок, вызвав дождь искр, и со стуком упала на книжную полку, откуда Гарри извлек ее манящими чарами. Оглядев комнату, он решил, что поступил правильно, начав со снов. Очень много происходило вокруг неопрятного чародейства. Многим вообще не удавалось обезоружить оппонентов. Те только отлетали на несколько шагов или вздрагивали, когда слабые чары ширкали мимо. «Экспеллиармус!» — сказал Невилл, и Гарри, пойманный врасплох, почувствовал, как палочка вырвалась у него из рук. «Получилось!» — вскричал Невилл. «Первый раз! Получилось!» «Молодец!» — поощрил его Гарри, не добавив, что в реальном поединке противник вряд ли будет глазеть по сторонам и держать волшебную палочку у колена. «Слушай, Невилл, можешь поработать по очереди с Роном и Гермионой минуты три? А я пока пройдусь, посмотрю, как идут дела у других». Он отошел на середину комнаты. С Захарией и Смитом происходило что-то странное. Всякий раз, когда он хотел обезоружить Энтони Голдстейна, палочка вылетала у него из руки, хотя Энтони не издавал ни звука. Гарри недолго пришлось ломать голову над этой загадкой. В нескольких шагах от Смита стояли Фред и Джордж и по очереди нацеливались волшебными палочками ему в спину. «Извини, Гарри», — сказал Джордж, поймав его взгляд. «Не мог удержаться». Гарри обходил другие пары и пытался поправить тех, кто действовал неправильно. Джинни стояла против Майкла Корнера. У нее получалось очень хорошо. А Майкл либо был слаб, либо не хотел обезоруживать ее. Эрни Макмиллан чересчур размахивал волшебной палочкой так, что противник успевал проникнуть под его защиту. Братья Криви сражались увлеченно, но бестолково. Книги прыгали с полок по большей части их стараниями. Полумна тоже действовала неуверенно. Иногда у Джастина Финч-Флетчли палочка вылетала из рук, а иногда только волосы вставали дыбом. «Все, стоп!» — крикнул Гарри. «Стоп! Стоп!» «Мне нужен свисток», — подумал он, и сразу увидел его на ближайшей полке с книгами. Он схватил его и громко свистнул. Все опустили свои волшебные палочки. «Это было неплохо», — сказал Гарри. «Но до совершенства еще далеко». Захария Смит смотрел на него недовольно. «Попробуем еще раз». Он снова прошел по комнате, время от времени останавливаясь, чтобы дать совет. Действия ребят постепенно становились более четкими. Поначалу Гарри избегал подходить к Чжоу и ее подруге, но, обойдя всех два раза, больше не мог ее игнорировать. «Ух, нет!» — всполошилась Чжоу при его приближении. «Экспеллиармиус! То есть экспеллимеллиус! Ой, извини, Мариетта!» Рукав ее кудрявой подруги загорелся. Мариетта погасила его своей волшебной палочкой и гневно воззрилась на Гарри, словно это была его ошибка. «Я из-за тебя занервничала», — виновато сказала Чжоу. «До этого все получалось». «И сейчас неплохо», — соврал Гарри, но, увидев, что она подняла брови, поправился. «Нет, паршиво, конечно, но я знаю, что у тебя получается нормально. Я издали наблюдал». Джоу рассмеялась. Мариетта посмотрела на них с кислым видом и отвернулась. «Не обращай внимания», — сказала Джоу. «Она вообще-то не хочет ходить. Я ее уговорила. Родители велели ей не раздражать Амбридж. Понимаешь, ее мама работает в министерстве. А твои родители? Мои тоже не велели вступать с ней в конфликт, сказала Чжоу и гордо выпрямилась. Но если они думают, что я не буду драться сам знаешь с кем, после того, что он сделал с Седриком... Она запнулась. Повисла неловкая пауза. Мимо уха Гарри просвистела волшебная палочка Терри Бутта и стукнула Алисию Спиннет прямо в нос. «А мой папа очень поддерживает все, что против министерства», с достоинством сказала Палумна Лавгуд. Видимо, она слушала их разговор, пока Джастин Финч-Флетчли выпутывался из мантии, взвившейся выше головы. «Он говорит, что Фадж способен на все. Взять хотя бы сколько гоблинов он убил. А в отделе тайн ему разрабатывают страшные яды. И он травит всех, кто с ним не согласен. И еще у него этот чертохолопый головосек». Чжоу открыла рот от удивления. «Не спрашивай», — шепнул ей Гарри, и она хихикнула. «Гарри!» — окликнула его из дальнего конца комнаты Гермиона. «Ты следишь за временем?» Гарри взглянул на часы и с удивлением обнаружил, что уже 10 минут 10. Значит, надо немедленно возвращаться в гостиную, если они не хотят попасться Филчу и быть наказанными за нарушение режима. «В целом, очень неплохо», — сказал Гарри. «Но мы запаздываем, надо уходить. Через неделю тут же, в то же время». «Пораньше бы», — взмолился Дин Томас, и многие закивали. Но их осадила Анджелина. «Начинается игровой сезон. Тренироваться тоже надо». «Тогда давайте вечером в среду», — сказал Гарри, «и выберем дополнительный день. А сейчас пошли». Он взял карту мародеров и проверил, нет ли на 8-м этаже преподавателей. Потом стал выпускать их по трое и по четверо, напряженно следя за движением черных точек. Он хотел убедиться, что они благополучно следуют к своим спальням. Пуффендуйцы на 2-м этаже в коридоре, ведущем к кухне, когтевранцы в западной башне замка, гриффиндорцы по коридору с портретом полной дамы. «Все прошло очень хорошо», — сказала Гермиона, когда они, наконец, остались втроем. «Потрясающе!» — подхватил Рон. Они выскользнули в коридор, дверь тотчас же слилась с каменной стеной. «Ты видел, как я обезоруживал Гермиону?» Гермиона была уязвлена. «Всего раз. Я доставала тебя гораздо больше». «Не раз, а по крайней мере 3. Ну, если считать тот раз, когда ты споткнулся о собственную ногу и вышиб у меня палочку». Они спорили всю дорогу до гостиной. Но Гарри их не слышал. Он поглядывал на карту мародеров, а сам думал о том, что сказала Чжоу, что она из-за него нервничает.